Я стою на перекрестке проспекта Гибсона и улицы Ачерткова в русском квартале Диптауна. Сквозь просветы в колонне грузовиков, ползущих по Черткову в сторону клуба White Beer BBS, видны мои недавние коллеги по пробке. Многие свистят, аплодируют и прочим образом выражают свой восторг. И на душе у меня замечательно. Как и должно быть у человека, забившего гвозди к любимым микроскопам. Снова газую и уношусь по проспекту. Есть шанс не опоздать на работу. Интересно, кто это такой, этот Гибсон? К раздевалке я подкатываю с опозданием в 7 минут. Плохо, но не фатально. «Леонид!» — укоризненно говорит охранник на входе. Развожу руками, пытаясь зеркальным шлемом отобразить всю гамму эмоций. Раскаяние, вина, стыд, заискивание. «Давай быстрее!» Заскакиваю в длинный коридор. Под потолками уныло покачиваются матовые шары ламп, напоминающие полузабытые школьные коридоры. Вдоль стен шкафчики. Почти над всеми горят красные огоньки, лишь 2 или 3 зеленые. Ну вот, явился в числе последних. «Привет!» — бросает мне Илья. Он тоже опоздал. Возится у соседнего шкафчика, отпирая замок. «С утра сегодня?» — спрашиваю я, быстро набирая код. Трудно запоминаемое простаками слово «ГФХДКМ». «Я на чуть-чуть, у меня со вчера хвост остался». Илья мрачно смотрит внутрь шкафа. Ему 30, он коротко стрижен, в меру мускулист и подтянут. Лицо нестандартное, работа хорошего имидж-дизайнера, вряд ли собственная. «Вдруг успею с утра». Он, наконец, сует руку в шкафчик и вытягивает оттуда обмякшее тело. Тощее и маленькое, принадлежащее мальчишке 12. «Смелее, он тебя не укусит», — подбадриваю я. Мальчик дергается, как от гальванического удара, поворачивается ко мне. В одной руке он держит мужчину, извлекшего его из шкафа. Теперь у того тело сдутое и невесомое, а глаза пустые, без проблеска мысли. «Твою мать!» — с чувством выдыхает мальчик тонким голосом. «Тебе хорошо острить!» «Думаешь?» — заглядывая в собственный шкафчик, спрашиваю я. «Да!» Мальчик начинает пинками утрамбовывать импозантного мужика в шкаф. Тело гнется, словно восковое. Под нелепым углом торчит нога в лакированном ботинке, галстук выбивается из пиджака. «Как меня достало!» «Давай меняться!» — предлагаю я. «Ты потаскаешь посылки, а я разнесу телеграммы». Мое сменное тело тоже ничего не весит. Это мужчина. Ему 20, на нем спецовка, он мускулист. Лицо добродушное, идиотское. Строитель коммунизма с плаката 20-летней давности. И не поверишь, что рисовали в США. Я ведь не стал моделировать или заказывать персональное тело. Обошелся стандартной личностью рабочей, заглядывая ему в пустые глаза, прижимаясь лбом ко лбу. И начинаю впихивать бывшего мотоциклиста в шкаф с не меньшим ожесточением, чем недавно Илья. «Слушай», — мальчик тарабанит по кнопкам, закрывая шкаф, «а что у тебя все тела такие одинаковые?» Его новая личность тоже штучная и не менее хорошей работы. Симпатичный рыжеволосый мальчишка, удачные глаза и почти постоянная полуулыбка. «Дорого стоит персональный дизайн», — отсекаю разговор. «Брось!» — Илья машет рукой. «Ничего он не стоит. Сел да сам нарисовал. У меня совершенно нет способностей художника». Я тоже утрамбовал свое прежнее тело и запер шкаф. Непонятно лишь зачем. Ведь этот облик и впрямь не стоит ничего. Он входит в стандартный 20 из поставки Windows Home. Дружелюбный рабочий. Как будто где-то в Диптауне могут понадобиться недружелюбные. «Давай я тебе нарисую», — внезапно загорается Илья. «Расплюнуть. Будешь все-таки получше выглядеть, обещаю». «Давай как-нибудь», — говорю я. «Кажется, этот разговор у нас уже был, и его предложение, и моя ответная готовность — чистая фикция. Обмен ничего не значащими любезностями». «Ну, пока». Илья машет рукой и убегает. Уже совершенно по-детски. Хорошая модуляция движений образа. У меня хуже. Иду неуклюжей походкой дрессированной гориллы. На выходе окошко раздачи заказов. Илья уже схватил свой пакет и убежал. Мальчикам-письмоношам положен велосипед. Мне хуже. Грузчикам выдают мотороллеры. Но в начале заказы. В окошечке скучает Таня, славная девушка, если это и впрямь девушка. «Опаздываешь», — замечает она, беззлобно. Ее это, в общем-то, не касается. «Есть два заказа. Кто там в раздевалке остался?» «Да вроде бы никого». «Возьмешь оба?» «А что там?» «Пианино и рояль». Шутит, скорее всего. «Давай, лишняя копеечка не помешает». «Угу», — одобрительно бормочет Таня. «Протягивает мне листки». Я расписываюсь, отхожу, заглядываю в первый заказ — пианино, во второй — рояль. Оборачиваться сил нет. Почти наверняка Татьяна смеется. Что может быть нелепее профессии грузчика в виртуальном мире? Нет, вы скажете, что может быть более не нужно в мире электронных импульсов, где нет на самом-то деле ни расстояния, ни тяжестей. «Леонид», — окликает меня сзади Таня, — «звонил Игорь, он задерживается чуть, вдвоем ведь справитесь?» А что может быть нелепее нарисованной квартиры, в которую покупают нарисованный рояль, точнее, музыкальную программу, имитирующую звуки рояля и имеющую его облик? Весь фокус в подсознании. Если ты знаешь, что тебе не поднять рояль в реальном мире, то не взвалишь на плечи и его нарисованный образ. Если рояль доставят в виде резиновой игрушки и надуют посреди комнаты, ты не поверишь в его чистое и настоящее звучание. Надо, чтобы на твоих глазах крепкие ребята в спецовках тащили, чертыхаясь и обливаясь потом, груз по лестнице. Как не прост облик дружелюбного рабочего, но имитация потоотделения у него есть. И тут меня охватывает злость. Привычное частое гостье. Не обращая больше внимания на извиняющийся голос Тани, я иду к стоянке, хватаю свой мотороллер, бросаю взгляд на симпатичное приземистое здание с эмблемой HLD на вывеске. HLD. У вас не будет проблем. HLD. Доставка в срок и везде. HLD. Ваш груз не заморозит. Будем следовать рекламным слоганам. Под веселое тарахтение мотороллера я выруливаю обратно на Гибсона и неторопливо в четвертом ряду еду по первому из адресов.